Предположив, что на мой уход может негативно отреагировать руководство Гостелерадио, так и получилось, иноземцев предложил мне промежуточно самому подать документы на конкурсное замещение, я уж был кандидатом экономических наук, должности старшего научного сотрудника в Институте мировой экономики и международных отношений. ИМЭМО. Мое четырехмесячное первое пребывание в ИМЭМО закончилось после ночного телефонного звонка от главного редактора «Правды» Сатюкова. Мне сказали, что он меня ждет, и за мной уже выехала машина. «Когда можете приступить к работе?» — спросил Сатюков. «После того, как мы вышли из кабинета главного...» Так в то время во всех газетах величали главного редактора. Иноземцев передал мне, что получена информация из соответствующих органов об отсутствии возражений против моей поездки за рубеж в качестве сапкора «Правды». А что касается этого деятеля из сектора ЦК, то «Правда» вне пределов его влияния, добавил Николай Николаевич, улыбнувшись. Проработав в редакции «Правды» 3 года, я был назначен собственным корреспондентом этой газеты на Ближнем Востоке с постоянным пребыванием в Каире. «Правда» — орган ЦК КПСС, и, будучи ее корреспондентом, впервые начал выполнять ответственные поручения Центрального комитета, Политбюро ЦК. Некоторые из них оформлялись в особую папку, к которой мало кто имел доступ. В ней формулировалась задача, назывались исполнители. Как правило, меры безопасности и связь поручались обеспечивать КГБ. Мне довелось выполнить целый ряд таких поручений. Много раз посещал север Ирака, где контактировал с руководителем курдских повстанцев Мустафой Барзани с целью сблизить его с Багдадом. Советский Союз хотел мира в Ираке. Мы симпатизировали освободительной борьбе курдов и в то же время стремились укрепить свои позиции в новом руководстве Ирака, которое пришло к власти в 1968 году. С багдадской стороны ответственным за переговоры с курдами был Саддам Хусейн. Я встретился с ним в 1969 году, тогда же познакомился с стариком Азизом, который был главным редактором газеты «Ас-Саура». И у Саддама Хусейна, у Тарика Азиза, в углу кабинетов стояли автоматы. Время было тревожное. Я совершил много поездок на север Ирака, сначала во время боевых действий к зимней резиденции Барзани по тропам на мулах, потом вертолетом. Соглашение о мире было подписано в 1970 году. Другой эпизод. Первое знакомство с левобаасистскими лидерами после переворота в Дамаске, который произошел 23 февраля 1966 года. В то время в Каире находился первый заместитель министра иностранных дел СССР Василий Васильевич Кузнецов. Он был у Насара, когда поступило сообщение о перевороте в Сирии. Власть в Дамаске взяли правые антинасаровские силы. Я получил указание редакции срочно вылететь в Дамаск. Прилетел в Бейрут. Сухопутная ливано-сирийская граница оказалась закрытой. Закрыт был аэродром Дамаска. Но все же правдами и неправдами удалось получить место на чешском самолете, который летел в Багдад с технической посадкой в Дамаске. Я пытался остаться там, но меня хотели во что бы то ни стало выдворить. Помог телефонный звонок одному из руководителей левобаасистского движения, пришедшего к власти Джунди. Была свежа в памяти недавняя встреча в Сирии с ним и его братом, профсоюзным лидером. Результатом полученных интервью стала статья в «Правде» под заголовком «Многоэтажный Дамаск».